Властелин разума. Мастерства достигает тот, кто много практикуется. Джордж Леонард. Квантовые воины, в первую очередь, повелители своего разума. Мы мысленно представляем все, что для нас возможно, и знаем, как этого достичь. Мы понимаем, что ключ к успеху заключается в умении обучать и контролировать сознание и посвящаем себя этой задаче. Мы тренируемся каждый день, чтобы углубить понимание квантовых законов, плести энергетическую паутину, закалять характер, укреплять дух, оттачивать разум и развивать воображение. Регулярно упражняясь, мы познаем себя и свое уникальное место во Вселенной, где все существует для нас в виде возможности. Тренировки квантового воина поразительно похожи на тренировки профессиональных спортсменов, развивающих свои умения и стремящихся к пиковой производительности. Я давно интересуюсь методиками подготовки спортсменов и знаком с многими тренерами мирового уровня. Нельзя не обратить внимание на схожесть этих методик с теми, которые использует квантовый воин. И спортсмен, и воин тренируются регулярно, стремятся к полному раскрытию своих способностей, ставят перед собой четко сформулированные цели и ждут от себя только победы. Познакомившись с методиками подготовки лучших спортсменов мира, можно многому научиться. Эксперт по достижению максимальной результативности Джим Мёрфи, автор книги «Внутреннее совершенство», прекрасно знает, что необходимо для победы в спорте. Он работал с многими профессиональными спортсменами, с олимпийцами, помогая им восходить на пьедестал. Мёрфи знает, как стать лучше всех, и у нас с ним была не одна возможность обсудить общие черты в тренировках разума и тела. Пиковая производительность имеет ряд конкретных предпосылок, говорит Джим. Лучших спортсменов, выкладывающихся по полной, объединяют три общие черты: ясная голова, сосредоточенность внутренних ресурсов и несгибаемая вера. Решающее значение имеет то, как и о чем они думают. Это делает чемпиона чемпионом. Как они тренируются, как выступают на соревнованиях, какие результаты показывают, все в конечном итоге зависит от их образа мышления. Если спортсмен хочет показать весь свой потенциал, то должен быть уверен в себе и своих возможностях. Ему не обойтись без правильной системы убеждений. Лучшие спортсмены специально учатся контролировать свои мысли и чувства, сосредотачиваться и сливаться с процессом. В этой цитате, помимо прочего, мне понравилось слово «сливаться», потому что именно так воины описывают свои тренировки. Когда мы регулярно упражняемся и посвящаем себя своему видению, внутри происходят заметные изменения. Мы становимся воплощением своих мыслей и убеждений. Мы сливаемся с ними. Каждый из нас рождается с нейронной системой, запрограммированной на успех. Но для полной реализации своего потенциала этого недостаточно. Если вы хотите подняться до уровня властелина своего разума, то должны прилагать значительно больше усилий. Нужно приучать себя к максимальной самоотдаче, и квантовый воин превращает это в смысл своей жизни. Упражнение – это не просто способ добиться успеха, это путь к тому, чтобы стать человеком. В значительной степени помогают ежедневные занятия, объясняет Мёрфи. У лучших спортсменов есть программа упражнений на все случаи жизни, включая вечер перед соревнованием, день соревнования, утро перед соревнованием, само соревнование и время после него. Со временем складывается целая формула успеха, позволяющая им показывать наилучший результат, который они строго соблюдают. Они выполняют умственные, физические и даже духовные упражнения, что помогает им обрести нужный настрой и внутреннюю сосредоточенность. Главное – регулярная практика. Тренировка разума. Успех квантового воина тоже зависит от регулярной практики. С сильными убеждениями и программой упражнений мы можем осуществить что угодно. Но прежде чем приступать к тренировке разума, нужно четко понять его уникальную роль в формировании нашей сущности. Сосредоточьтесь. Следующее предложение даст вам ключ к пониманию самих себя. Мы не тождественны своему сознанию. Очень важно это понять, иначе вся жизнь превратится в самообман. Мы настолько привыкли отождествлять себя со своими мыслями, что забыли о существовании других составляющих собственной сущности. Руки и ноги – это лишь часть нашего тела. Точно так же разум – это лишь часть нашей сущности. Нельзя об этом забывать, если не хотите, чтобы он сыграл с вами злую шутку. По этой причине я буду разделять понятие «мы» и «наш разум». Только так можно понять, какое это сложное и уникальное создание человек. Отделяя себя от своего разума, мы можем изменить привычные представления о себе и тем самым повысить эффективность своих тренировок. Наш разум считает, что его единственная задача – думать, и выполняет ее так, как ему заблагорассудится. Дать ему полную свободу действий значит отдаться на его милость, а должно быть с точностью да наоборот. Систематически упражняясь, мы учим разум подчиняться нашей воле и отвечать за выполнение поставленных перед ним целей. Мы заставляем его думать те мысли, которые сами выбираем, и слушать наши инструкции. Мы формируем разум воина. У нашего разума три основные роли: страж воли, защитник врат подсознания и создатель узоров. Это не общепринятые психологические термины, а метафорические названия, образно передающие суть соответствующих психических процессов. Такой способ описания функций сознания был выбран неспроста. Как показывает практика, яркие метафоры воспринимаются и запоминаются гораздо лучше, чем нейтральные научные термины. Разуму так легче будет понять свои обязанности, а в этих метафорических названиях кроется разгадка тайн Вселенной. Как страж воли, разум обладает огромной властью над нами, контролируя наши мысли и действия. Кто распоряжается волей человека, тот управляет его сущностью. Иногда на нашу волю покушается подсознание, и к этой теме мы еще вернемся, но в обычных ситуациях именно сознание решает, чем мы будем заниматься и как будем жить. Наши убеждения тоже были выбраны разумом. Мы не создавали свою модель реальности согласно своему видению. Это сознание сформировало ее в соответствии со своими взглядами. В какой-то момент мы начали отождествлять себя с сознанием и даже не заметили, как это произошло. Если мы не попробуем стать квантовыми воинами, то рискуем навсегда застрять в модели реальности, созданной нашим разумом, принимать его убеждения и слепо выполнять его указания. Как страж воли, сознание управляет нашим «я» и очень неохотно расстается с этой властью. Однако оно не является владельцем воли, сознание лишь ее страж. Оно обучено быть мудрым стражем и разборчиво распоряжаться своей властью. Когда мы достигнем пробуждения, другие компоненты нашей сущности будут распоряжаться волей наравне с сознанием, но для этого нам предстоит долго и упорно работать над собой. Как гласит одна древняя мудрость, разум – замечательный слуга, но никудышный господин. И это правда, поэтому мы снова возьмем бразды правления в свои руки, тренируя сознание и помогая ему понять свою истинную роль в развитии личности. Если это вас удивляет, то лишь потому, что вы забыли, кем являетесь на самом деле. Второе метафорическое имя разума – защитник врат подсознания. Узнав об этом, разум недоумевает, потому что даже не подозревал, что у него есть и другие функции. На самом деле, мало кто об этом знает. Пока разум не поймет, что от него требуется, он не будет знать свои роли и место в становлении личности. Он пока не догадывается, что путем регулярных тренировок обретет могущество, откроет для себя великие истины и постигнет загадки мироздания. Разум способен на большее, чем просто мыслить. С началом тренировок разум приходит в восторг от открывающихся перед ним перспектив. И это замечательно. Нам на руку его живой интерес к упражнениям. Тогда он будет с нами сотрудничать. Мы показываем ему все преимущества систематических занятий. Это приз, ради которого он будет играть с нами в одной команде. Разум ненасытен, он хочет все знать и все понимать. Мы расчетливо используем его любознательность, убеждая принять новые задачи. В противном случае, будучи крайне неуступчивым, он не захочет меняться. Мы переманиваем его на сторону нового мировоззрения и заручаемся его поддержкой, обещая ему огромную выгоду от занятий. Мы создаем систему взаимных компенсаций, при которой все составляющие нашей сущности будут понимать преимущества сотрудничества друг с другом. Будучи защитником врат подсознания, разум обязан наблюдать за тем, какие мысли в нем обитают, и следить за тем, чтобы они согласовывались с нашими жизненными целями. Подсознание не подвергает сомнению информацию, полученную от сознания, поэтому сознание само должно тщательно отбирать эти сведения. Новая обязанность вносит разнообразие в его деятельность, и оно, движимое жаждой действия, с готовностью принимает вызов. Мы постоянно размышляем над метафорическими названиями функций разума, и постепенно он к ним привыкает, принимает их и начинает понимать свою уникальную роль в нашей судьбе. Третья обязанность разума – создатель узоров. Каждая мысль, возникающая в сознании, особенно если она сопровождается сильными эмоциями, желанием и стремлением, становится энергетическим рисунком. Повторяясь снова и снова, эти мысли складываются в четкий узор, и подсознание его подхватывает. Многие техники квантовой системы тренировки разума на первый взгляд могут показаться обманчиво простыми, но при систематической практике дают потрясающие результаты. Однако разум ленив и всячески сопротивляется переменам, поэтому придется потрудиться, чтобы вернуть бразды правления в свои руки. Для этого и нужны ежедневные упражнения. Мы задаем разуму много разных задачек. Ему быстро надоедает однообразие, поэтому нам приходится изобретать разные способы его стимулирования. Разум должен активно участвовать в любой нашей деятельности, иначе вернется к старым привычкам. Наша задача – разнообразить тренировки. Умственные тренировки в чем-то похожи на занятия в тренажерном зале, где мы совершенствуем свою физическую форму, развиваем выносливость. В тренажерном зале своего разума мы используем специальные умственные упражнения, чтобы плести энергетические узоры и углублять понимание тайн мироздания. Эти тренировки укрепляют дух и дисциплинируют разум. Обещая себе регулярно практиковаться и выполняя это обещание, мы закаляем свою волю. Словосочетание «сила воли» сложилось не случайно. В использовании воли наша сила, и благодаря систематическим умственным тренировкам она увеличивается. Сильная воля дает нам возможность осуществлять самые достойные намерения. Наши занятия начинаются с комплекса умственных упражнений, предназначенных для ежедневного выполнения. Уделяйте занятиям по 20-30 минут в день. Если хотите, занимайтесь дольше, но чтобы заметить результат, не нужны долгие часы тренировок. Даже за короткое время можно сделать очень многое. Главное, не пропускать ни дня. Это самое важное условие. Лучше заниматься по 20 минут каждый день, чем 2 раза в неделю по 2 часа. Поэтому я рекомендую ограничиться 20 минутами или получасом. Наша цель – сделать умственную зарядку привычным элементом повседневной жизни. Размышления. Первым упражнением станут размышления. Я выбрал его неспроста. Оно дает умственную зарядку и в то же время помогает глубже понять вселенские квантовые постулаты. Мы размышляем над этими истинами, и на смену любопытству и поверхностному пониманию приходит постижение сокрытых в них тайн мироздания. Таким образом, мы начинаем чувствовать их каждой клеточкой своего существа. Размышления – это осознанное обдумывание какого-то утверждения, факта или закона, который мы выбрали. Данное занятие полезно по двум причинам. Первое и самое очевидное заключается в том, что, раздумывая над чем-то в течение недель или месяцев, мы успеваем мысленно рассмотреть предмет размышлений со всех сторон. Углубляется его понимание, возникают новые идеи и вопросы, ведущие к новым озарениям и открытиям. Мы словно складываем мозаику из отдельных фрагментов, и постепенно нашему мысленному взору открывается более четкая и сложная картина. Это очень важно, поскольку, когда мы постигаем истинный смысл законов квантовой реальности, внутри нас накапливается какая-то сила, позволяющая нам эффективнее работать с возможностями разума. Второе достоинство размышлений, я называю его скрытым, состоит в том, что такой способ концентрации мыслей помогает развивать и дисциплинировать сознание. Если упражняться ежедневно, то со временем сознание привыкнет подчиняться нам и обдумывать те мысли, которые мы для него выберем, а не заниматься самодеятельностью, которой склонна по природе. На самом деле размышлять – естественная функция разума, и он все равно будет выполнять ее независимо от нашего участия в данном процессе. Таким образом, управляя своими мыслями, мы одновременно удовлетворяем его естественную потребность и достигаем желаемого результата. В результате ежедневных размышлений мы начинаем постигать глубинный смысл того, о чем размышляем. Уже в первые дни появляется множество новых догадок и озарений, но это лишь бледная тень открытий, ожидающих нас впереди. Цель размышлений – сосредоточить сознание на одной мысли, но при этом позволить ему исследовать и изучать вызванные ею идеи. Например, мы выбрали квантовый постулат: сознание плетет энергетическую паутину и управляет ею. Мы повторяем его про себя и следим за тем, какие мысли рождаются в нашей голове. Мы думаем о том, как чутко энергетическая паутина реагирует на наши мысли. Приходит понимание: раз она им подчиняется, значит, нужно тщательно следить за содержанием своих мыслительных процессов. Либо мы задумываемся о том, как поразительно устроено мироздание. Сознание взаимодействует с энергетической паутиной. Размышления дают нам обильную пищу для ума. Мы вдруг начинаем задумываться о том, что раньше даже в голову не приходило. За 5 минут выбранная для размышлений тема успеет вызвать множество новых и необычных мыслей. Периодически мы будем отвлекаться на мысли об ужине или о завтрашних планах, ловить себя на этом и начинать сначала, опять сосредотачиваясь на выбранном постулате. 5 минут – не такой уж долгий срок, но за это время мозг успеет десятки раз сбиться с мысли, особенно поначалу. Бывает, что мы не выдерживаем даже 30 секунд и начинаем отвлекаться. Не переживайте. Первые попытки – не показатели вашей способности концентрироваться на одной мысли. Они всегда несовершенны. Чем больше вы будете тренироваться, тем лучше будет получаться. В древности каббалисты использовали различные медитативные практики, описание которых можно найти в рукописях, хранящихся в публичных библиотеках и частных коллекциях. Живший в XVI веке каббалист Иегуда Аль-Батини рассказывает об одном методе. Медитирующие сосредотачиваются на какой-то идее или мудром уроке. Они закрывают глаза и отрешаются от всех чувств, чтобы мог проявиться их скрытый внутренний ум. Они впитывают этот урок и навсегда запечатлевают его в сознании. Благодаря усиленной концентрации нам открываются неведомые ранее знания и истины. Через эти упражнения мы проникаем в кладезь скрытой мудрости, которая не так уж и скрыта, просто заложена глубже поверхностных суетных мыслей и дожидается своего времени. Аль-Батини пишет также о методиках перепрыгивания и пропуска. В современной психологии это называется свободными ассоциациями. Одна мысль вызывает другую, та следующую, и мы не вмешиваемся в этот процесс, не пытаемся им управлять. По словам Аль-Батини, когда человек обретает высшую мудрость или постигает всю глубину вселенской истины, эти откровения отпечатываются в нем. Мы с вами для той же цели используем технику запечатления. Через размышления мы направляем новые знания прямо в подсознание. они пускают корни в его благодатной почве и становятся источником нашей силы. Следует отметить, что размышления не всегда будут приводить к более глубокому пониманию истины. Имейте это в виду, иначе после нескольких бесплодных попыток перестанете упражняться. Первые медитации обычно сопровождаются ошеломляющим потоком озарений. Мы поражаемся новым знанием, но через неделю размышлений над выбранным квантовым постулатом мы преодолеем поверхностные уровни понимания, и дальнейшее продвижение замедлится. Будет казаться, что никаких новых знаний уже не откроется, что вопрос полностью изучен, и вы поняли все необходимое. Так может продолжаться неделю или две. В голове будут вертеться одни и те же мысли, выбранный для размышления постулат будет вызывать одни и те же ассоциации. Это неизбежно. Регулярные медитации постепенно приведут к более глубокому пониманию. Но это не значит, что с каждым днем вы будете узнавать все больше и больше. Как правило, наступает период закрепления знаний, когда ничего нового вроде бы не происходит. Но на самом деле это тоже необходимый процесс, часть пути, ведущего к более глубоким познаниям. Имейте терпение. Регулярно практикуйтесь. Доверяйте процессу. По очереди размышляйте над базовыми убеждениями квантового воина, перечисленными в предыдущей главе, и постепенно постигайте их глубинный смысл. Они успеют отпечататься в вашем подсознании. Можно брать по одному в неделю в качестве основы для упражнений на размышления. Таким образом, за год на каждый постулат мы потратим по 13 недель. Первое. Сознание, создавшее Вселенную, заложенное в нас. Второе. Мы существуем в энергетической паутине и едино с ней. Третье. Сознание плетет энергетическую сеть и управляет ею. Четвертое. Все существует для нас как потенциальная возможность. Ежедневно размышляя над этими постулатами, вы будете открывать для себя новые знания. Для начала выберите один постулат и на 5 минут сосредоточьтесь на нем. Упражняйтесь так каждый день. Регулярная практика позволит вам настроиться на чистоту вселенских законов, утверждая свое право и способность работать с ними. Мы не просто имеем право плести энергетическую паутину и управлять ею. Мы были созданы для этого. Мы устроены таким образом, чтобы работать с паутиной и с ее помощью создавать все, что пожелаем. Мы – творение космоса, наделенные сознанием, подсознанием, телом и душой. И через эти составляющие нашей сущности нам доступно все, что есть во Вселенной. Бог, природа, эволюция – выбирайте, что нравится. Побуждают нас творчески использовать заложенные в нас способности согласно собственному уникальному видению. Мы позволяем разуму обдумывать эти истины. Размышления над ними меняют нас, каждый постулат становится нашим внутренним убеждением и, следовательно, источником нашей силы. Таким путем мы создаем свое новое «я». Мы становимся тем, на чем сосредоточиваем мысли. Благодаря этим умственным тренировкам мы становимся властителями своего разума. Ежедневные упражнения превращаются в образ жизни, и мы продолжаем эту практику, потому что чувствуем ее пользу. Нам приятны ощущения во время занятий. Мы видим результаты в своей жизни, и это вдохновляет нас не останавливаться на достигнутом. Мы научились жить по-другому и принимаем этот новый путь.